Прекратить носить мантию? Переспросил он. Естественно. Эти потускневшие блески выдают тебя с головой, подтвердил Найджел, с трудом поднимаясь на ноги. Избавиться от шляпы? Ты должен признать, что расхаживать повсюду в шляпе, на которой написано «Волшебник», это довольно тонкий намек. «Извини», — озабоченно ухмыльнулся Ринсвинд, — «я не совсем понимаю, куда ты клонишь». «Просто избавься от них, это же легко. Просто брось где-нибудь, и тогда ты сможешь быть кем угодно, только не волшебником». Наступило молчание, прерываемое только звуками происходящей вдали схватки. Потряс головой Ринсвинд, я потерял ход твоих мыслей. О, боги, это же элементарно! Не уверен, что уловил, к чему ты ведешь, бормотал Ринсвинд с лицом мертвенно-бледным от пота. Ты можешь просто перестать быть волшебником. Ринсвинд беззвучно зашевелил губами, проговаривая каждое слово, затем произнес фразу целиком. «Что?» — спросил он и тут же добавил. «Уразумел? Или растолковать еще раз?» Ринсвинд мрачно кивнул. «Думаю, ты ничего не понял. Волшебник — это не то, что ты умеешь, это то, что ты есть. Если я перестану быть волшебником, то стану ничем». Он снял с себя шляпу и принялся нервно теребить полуоторванную звезду на ее верхушке, чем вынудил еще несколько дешевых блесток расстаться с насиженным местом. «На моей шляпе написано «Волшебник», — продолжал он. «Очень важно!» Он внезапно замолчал и уставился на свои руки. «Шляпа!» — рассеянно проговорил он, чувствуя, как какое-то важное воспоминание прижимается носом к окнам его сознания. «Это хорошая шляпа», — откликнулся Найджел, которому показалось, что от него ждут какой-то реакции. «Шляпа», — повторил Ринсвинд, — «шляпа! Мы должны забрать шляпу!» «У тебя уже есть одна», — подсказал Найджел. «Не эту, другую шляпу и конину». Он наобум сделал несколько шагов по туннелю, потом бочком вернулся обратно и спросил. «Как ты думаешь, где они?» «Кто?» «Тут есть одна волшебная шляпа, которую я должен найти. И девушка». «Зачем?» «Это довольно трудно объяснить. Наверное, стоит ориентироваться на вопли». У Найджела был не такой уж большой подбородок, но Найджел все же умудрился выставить его вперед. «Нужно спасти какую-то девушку?» — угрюмо уточнил он. «Кого-то точно нужно спасти», — поколебавшись, признал Ринсвинд. «Может быть, ее. А может, кого-нибудь поблизости от нее». «Чего ж ты раньше не сказал? Это больше похоже на дело. Это то, чего я ждал. Вот он, настоящий героизм. Пошли». Вдали снова послышались грохот и чьи-то вопли. «Куда?» — спросил Ринсвинд. «Куда угодно». Обычно герои обладают способностью как безумные проноситься по рушащимся дворцам, в которых они оказались впервые в жизни, спасать всех подряд и выскакивать за мгновение до того, как все взлетит на воздух или провалится в бездну. На самом деле Найджел с Ринсвиндом довольно спокойненько прошлись по кухням, ряду тронных залов, конюшням дважды, и по пути миновали несколько довольно миленьких, как показалось Ринсвинду, коридорчиков. Время от времени мимо них пробегали группы, одетых в черные, стражников, которые не удостаивали беглецов даже повторным взглядом. «Это же смешно», — заметил Найджел. «Почему бы нам не спросить у кого-нибудь дорогу? Эй, что с тобой?» Ринсвинд прислонился к колонне, украшенной будоражащими скульптурами, и со свистом переводил дыхание. «Можно схватить одного из стражников и пытками вырвать у него сведения», — — предложил он. Найджел посмотрел на него странным взглядом и, скомандовав «Жди здесь», отправился на поиски. В конце концов он набрел на какого-то слугу, трудолюбиво опустошающего кладовку. «Извините», — обратился к нему Найджел, — «как пройти в гарем?» «Через три двери сверни налево», — не оглядываясь, ответил слуга. «Прекрасно». Найджел вернулся обратно и сообщил об этом Ринсвинду. «Да, но ты его пытал?» «Нет». «Не очень-то варварский поступок с твоей стороны». «Я прихожу к этому постепенно», — возразил Найджел. «Например, я даже не сказал ему спасибо».